Акт третий. Однажды как-то раз я забыла сумку в кафе около Триумфальной арки. В сумке лежал конверт с сотней 100-евровых купюр. 100 зелененьких банкнот прямиком из банка. Красивые, хрустящие, гладенькие и чистенькие, прям как новые. Какой-то толстяк нашел мою сумку и 4 днями позже вернул мне ее нетронутой. Внутри сумки было спрятано письмо, живописующее в 3D мою киску и сиськи. Ладно, думаю, с каждым может случиться. Пусть не такое сочное письмо, но какие-нибудь фотографии, видео, удручающие смски, откровенно вложенные файлы, призывные пиксели отвратительные и злонамеренные. Все эти предательские штуковины, весь этот арсенал самолюбования и бесстыдства, которым на сегодня все мы так старательно обзавелись, должно быть, уж немало повлек за собой проблем. Ведь так? Еще бы. Наверняка это добавило и остроты судебным заседаниям, и боли разбитым сердцам. Ну а я-то с чего это вдруг так распереживалась? Строю тут из себя поруганную невинность. Да какое мне дело, что какой-то там тип, которого я никогда в жизни больше не увижу, узнал о том, какая я на вкус, а? Ведь правда, все эти мои причитания абсолютно бессвязны. И с каких-то пор я стала вдруг такой деликатной. Черт побери, ведь это я бы все-таки заметила. Все вокруг стало каким-то бессвязным. Да и внутри. На свадьбу я шла, положив под язык 2 таблетки болеутоляющего, уверенная в том, что напьюсь в хлам. Возможно, выглядела я прекрасно, но было это уж точно ненадолго. Уж в чем-чем, а в этом я могла даже не сомневаться. Добравшись до мэрии 20-го округа, я уже запыхалась и, стремительно преодолевая лестницу в своих пресловутых сногсшибательных лодочках, как и полагается, вывихнула себе лодыжку. Корчась от боли, я обратилась к какому-то типу, который выглядел так же нарядно, как я, но не так сильно спешил. «Простите, вы... Я ищу зал бракосочетаний. Вы не знаете, где это?» Он протянул мне руку, чтобы поддержать, пока я надевала обратно свой хрустальный башмачок, а потом очень любезно ответил на мой вопрос. «Вы ищете кузницу будущих рогоносцев? Вам сюда. Как и мне. На церемонию, я имею в виду. Так что прижмитесь ко мне покрепче, юное неустойчивое создание. Опаздывая вдвоем, мы привлечем меньше внимания». Бинго! Я нашла своего нового спутника. И, возможно, именно он сажал меня в такси после полуночи. К тому моменту мои туфли уже давно были потеряны. Молодожены больше никогда мне не звонили и даже не поблагодарили за подарок. Я не помню, в каком я была состоянии, и уж тем более не помню, что я могла рассказывать их гостям, но, должно быть, это оказалось не слишком уместным на свадьбе. А между тем, это была моя последняя пьянка. Ну, а поскольку эти 3 доблестных слова, стоящие друг за дружкой, моя последняя пьянка, не выглядели опасно, то они меня не насторожили. Я ошибалась. Это был дурной знак. Ибо что остается тому, кто бросил пить, тогда как он предавался этому от отчаяния? Отчаяние. Это непросто. Отчаяние — это... очень запутанно. Особенно в моем случае, ведь мне, как опытному игроку в бонто, столько лет удавалось сбивать его с толку. Мне было сложно угадать самолюбование истинного страдания, а поскольку я слишком большая трусиха, чтобы пытаться понять, что там творилось в недрах моей души, то ограничусь только перечислением симптомов внешних признаков беды. Да, я бросила пить, это правда, но я и есть перестала. И спать тоже. Для простого самолюбования, согласитесь, неприятностей многовато. Другая на моем месте более отважная, более практичная или менее жадная, чем я, отправилась бы к доктору. Возможно, не так, чтобы напрямую к психиатру, но, по крайней мере, к врачу. К доброму старому семейному доктору, которого у меня больше не было. Она бы пошла к любому терапевту в своем районе и, не вдаваясь в детали, сказала бы ему все разом: «Здравствуйте, доктор, со мной все в порядке». Все очень-очень хорошо, уверяю вас. Вот только, знаете ли, мне необходимо выспаться прямо сейчас. Мне надо хоть немного поспать, иначе я просто рухну. О, аппетит, это не страшно. У меня такие булки на ляжках, знаете, к тому же, смотрите. Я курю по 2 пачки Мальборо в день, это меня спасает. Но по ночам, когда ночь за ночью, одна за другой, постоянно проходит без сна, то со временем ведь от этого умирают. Нет? Именно так я думала про себя, когда возвращалась посреди ночи от площади Звезды к Монмартрскому кладбищу, теребя в кармане 7-й никчемный счет, А эта история только начиналась. Увы, да. Я не слишком хитра. В итоге столько всего и лишь для того, чтобы вернуть меня на исходную позицию. Какой, простите, счет? 7-й? Но, Матильда, ты сейчас разом раскрыла все свои карты. Ты пропала, девочка моя. Ты проиграла. Знаешь, как англичане называют банто? Find the lady. Найдите даму. И что? Что это значит? Вот значит, что скрывала твоя червовая дама. Так это из-за него, из-за этого увольня ты в таком состоянии. Это с его-то лакированными башмаками и передовыми носками с укрепленной пяткой? С его недостающим пальцем? С его острыми ножами, как нельзя лучше подходящими к общему стилю его одежды? С его курткой, от которой несло козлятиной? Со всеми его ночными странностями? Эй, просто хочу тебе напомнить, что у него по-прежнему есть твой номер. Окей, ты настолько криворука, что даже номер телефонный не смогла нормально записать. Но он, если бы захотел, мог с тех пор уже 100 раз тебе перезвонить. А хотя, быть может, и не мог, заметь. Быть может, ему для этого пальцев не хватает. Эй, Матильда, могла бы и отвечать, когда с тобой разговаривают. Заткнись. Можете сколько угодно насмехаться, издеваться и глумиться надо мной, вот только не надо учить меня уму-разуму. Воспитывать меня не надо. Вы же знаете, что я это ненавижу. Если будете продолжать в том же духе, то вы меня окончательно потеряете. Да и потом, что вы в конце концов хотите, чтобы я вам рассказала? Все, моя красавица, все как есть. Раздевайся и иди к столу. Ну, так, с чего мне начать? И прежде всего, где я вообще сейчас нахожусь? Бульвар де Курсель. Ладно, порядок. Времени достаточно. Я сожалела, что сожгла письмо. Сожалела, что сожгла его, не перечитав напоследок. Я уже плохо помнила, что именно там говорилось, и отрывочность моих воспоминаний искажала мне всю картину. Я сожалела, что не взглянула еще разок, какова я на вкус, чтобы хотя бы приблизительно представить, что он там себе мог вообразить, а заодно вспомнить, что имеется в моем распоряжении. История начиналась в невыгодном для меня положении. Хотела бы я столько же знать о нем. Впрочем, столько же мне бы, конечно, не хотелось. Но хоть что-то еще. Хоть что-то помимо царапин на подбородке, вихра на затылке, отсутствующей фаланги, неподвижного взгляда и каких-то сутенерских повадок. Я понимала, что мне не хватает деталей, и это меня расстраивало. Я хотела понять, как это вообще возможно в нашем сегодняшнем мире, вернее, в том, во что мы этот мир превратили, в том огромном и горном доме, в котором и я сама без лишних зазрений совести ежедневно делала свои ставки, как это возможно, что некто отдает незнакомому человеку 10 тысяч евро наличных и ограничивается лишь тем, что предостерегает, благожелательно намекая, как, мол, важно не упустить свою фортуну. И к тому же еще и оплачивает счет. Я хотела понять, как это можно иметь столько наглости, чтобы порыться в сумке у девушки, причем не таясь, напротив, словно специально оставив метки, проникнуть в ее интимные тайны, расчувствоваться, снова ее разоблачить, более получаса молча сидеть в глубине кафе спокойно и обстоятельно просвечивая ее насквозь, потом обнюхать ее под предлогом услужливости и, наконец, уцепиться за ее руку, вместе с тем быть таким простофилией, что отдать ей все, не догадавшись записать себе ее координаты и быть вынужденным просить их у нее. Звонить ей втихаря в неурочное время с таким таинственным видом, словно это преступление против монаршей особы. Внашивать проект, желание, потребность накормить ее, виновницу стольких угрызений, вернуть ей аппетит, который она сама давно потеряла, но ненароком возбудила в нем. Выдержать следующим вечером оскорбительную демонстрацию динамо-машины. Все так же ненарочно, увы, но как он мог об этом знать? И даже не удосужится перезвонить еще разок этой неблагодарной твари, этой паршивой вружке, этой гнусной соблазнительнице, чтобы тоже ее соблазнить. Короче, мне хотелось понять, с какой планеты родом этот странный мальчик, и если с нашей, то наконец-то явственно осознать, что значит быть человеком. Мне хотелось умирать с голоду, чтобы он подобрал меня и спрятал там же, где у него когда-то хранилась сумка моей матери, подробная дегустация меня другим кретином и вся моя бардачная жизнь на груди, под курткой. Да, именно этого мне хотелось, и ничего другого, чтобы он застегнул молнию до самого верха, оставив меня отдыхать на своей пухлой груди. Ага, что? Язык проглотили? Думаете, небось, что это она нам тут заливает, глупая болтушка? После своего пресловутого поэта с его звездной лютней, после целой вереницы всех ее бездарных романов и перед тем бедолагой, которому, наконец, удастся ее заарканить, посадив ей троих малышей в минивэн, ей потребовался этот воображаемый помощник мясника с его огромными ручищами, с его штанами в мелкую клеточку и ботинками с укрепленными носками. Это так? Гротеск, да и только. Самый настоящий гротеск. Ну да. Смакуйте. Смакуйте, злыдни. Перемывайте косточки невинной голубки. А Фейсбук? Разве это не фантазм? А митик или адопт или аттрактив? Все эти идиотские сайты знакомств. Все эти ничтожные сборища, где ты пристраиваешь свое одиночество между двух рекламных роликов и всех этих кнопок «нравится», среди сообществ воображаемых друзей в контролируемых группах, в нищих братствах людей, связанных стадным чувством и абонентской платой с богатейшими серверами. Это все что? А это лихорадочность. Это постоянное тягостное чувство нехватки. Это дырочка сбоку, это бесконечное донимание телефона, экран, который вечно приходится разблокировать. Все эти жизни, которые вы себе докупаете, чтобы оставаться в игре. Это рана, этот шлюзовой щит, эти сдавливание в кармане, то, как вы все всегда постоянно проверяете, не оставили ли вам сообщение, не прислали ли СМС, какой-нибудь знак, напоминание, извещение, рекламу, что угодно. И уже не важно, от кого или от какой конторы, главное, что это адресовано вам, и вас это успокаивает. Это напоминает вам, что вы живы, что вы существуете, что с вами считаются. И раз уж по-другому с вами все равно не знакомы, то вам, возможно, еще и попытаются продать по ходу действия какую-нибудь последнюю новинку. Все эти пропасти, головокружение, все эти кодовые строчки, которые вы поглаживаете в метро и которые бросают вас, как только больше не ловится сеть. Все эти отвлекающие вас от вас самих развлечения, благодаря которым вы утратили навык задумываться о самом себе, мечтать о своем, общаться с базой, погружаться в себя, учиться познавать и признавать себя, смотреть на других, улыбаться незнакомым людям, ощупывать взглядом, флиртовать, заводить и даже трахаться. Но которые дают вам иллюзию того, что и вы иллюзорно существуете и обнимаете весь мир. Все эти кодированные эмоции, дружба, зависящая от электричества, с помощью которого ежевечерний аппарат надо заряжать, и от нее бы совершенно ничего не осталось, если бы однажды вдруг вылетели пробки. Все это что? Уж не фантазм ли, быть может? Я знаю, о чем я говорю. Я тоже активный пользователь. Мне было наплевать, повар он, уборщик или трейдер. Даже если я имею слабость думать, что выбрать для себя эту адову работу изо дня в день кормить себе подобных может только по-настоящему добрый человек. Иначе я не знаю, как там продержаться. Возможно, встречаются недобрые люди, натянувшие на себя поварские одежды, но чтобы так рано вставать и так поздно ложиться, чтобы так мерзнуть по утрам, принимая товар, и так затем изжариваться у плиты, чтобы быть в таком напряжении в моменты аншлагов, чтобы засыпать после этого в перерывах в первом попавшемся бистро, чтобы не лениться опускать ошпаренные овощи в баке со льдом ради сохранения яркости их красок, и, делая это, захватывать несколько льдинок и для себя, для своего навеки землистого цвета лица, чтобы чувствовать себя уставшим во время отпуска, но все равно всегда иметь силы надеть фартук и накормить друзей, семью, друзей-друзей, всех этих людей, которые так счастливы, что у них есть знакомый повар всегда под рукой, и чтобы еще чувствовать себя при этом счастливым. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, Для этого надо быть хорошим человеком. Щедрым, как минимум. Отважным, без вариантов. Потому что сытость — это такая неблагодарная тема. Очень-очень неблагодарная. Все время нужно начинать все сначала. Даже если допустить, что все это лишь плод моего безумного воображения, и на одного достойного приходится по 10 канцелярских крыс, 10 чистильщиков овощей, 10 злобных и сварливых, и еще с десяток тех, кто через пень-колоду и без всякого на то призвания тащится к диплому о профессиональной подготовке, десяток тех, кто просто пристроился поработать за неимением лучшего и до конца дней их своих будет высчитывать свои отработанные часы, свои ожоги и свои очистки, смирившихся, желчных и уж само собой обескураживающих и обескураженных, что, в общем, нормально при такой работе. Так вот, даже если все это допустить, пусть так. Но знаете, что в таком случае сделал бы плод моего воображения? Он бы стащил мои 10 штук. О, да. Именно так. Ошибаюсь ли я, все сводя к деньгам? Нет, конечно же, нет. Это контрольная ценность, сами знаете. И даже допустив, что я настолько ненасытна, что выдумывают тут себе эдакий кремовый тортик и готова выдать хоть 3 звезды первому встречному искусителю, которому так не кстати вдумалось заснуть у меня за спиной, так вот, даже и это допустив. Рохля. И что только в голову не взбредет, когда нет велика, а магазины закрыты. Ладно, пусть. Но и в этом случае все говорило опять-таки в его пользу. Он ловко выкрутился. Для несчастного идиота и честного бедолаги, уверяю вас. Потому что у него в запасе были все козыри, чтобы испортить мне жизнь. Уж я-то это знаю. Сама ведь их ему вручила. На месте деньги или нет, неважно. Сумка, попав в руки постороннего человека, предоставляла ему всю информацию, необходимую для хорошего розыгрыша. Он мог меня выследить, найти, продолжать будить по ночам вопросами. Ух ты, ах ты! И правда ли я настолько хороша? И нравится ли мне по-прежнему? Ха-ха! Игры с колотым льдом. И сохранилась ли на балконе банка с топленым салом? И фрр! Действительно ли моя задница благоухает, как цветок в устричном соусе? Такая визитная карточка в дамской сумке — это, конечно, королевский подгон. Но вместо всего этого он, побледнев и потеряв голову, признался, что вернул все. Ну вот, я закончила. Бульвар Ботиньоль. Помилуйте, я так и не ложилась. Ладно, приехали. Вон уже вдалеке виднеется краешек моего Сакрикер. А что это вы так остолбенели вдруг? Я сказала что-то, что вас задело? И что? Отвечайте же, когда с вами разговаривают. В общем, мы всего этого даже представить себе не могли. Что уж всего этого? Это про что? Ну, того, что ты дошла до... Дошла до чего? Ну, что ты настолько изголодалась. Издалека, вот так, совсем незаметно. Издалека ничего не заметно. Вы уж мне поверьте. Поверьте, потому что уж в этом-то я разбираюсь. Все мы, какие уж есть, большую часть своей жизни живем контрабандой, тайком, издалека, вблизи, в фас, в профиль, в полоборота. Никогда ничего не заметно. Эй, скажите же хоть что-нибудь! Сжальтесь! Поговорите со мной немножечко. Я иду сейчас над железной дорогой, десятки рельсов расходятся у меня под ногами, и, глядя на все это множество возможных и невозможных отъездов, я чувствую, как все больше портится мое настроение. Вздыхайте. Ладно, но только проводите меня еще чуть-чуть, пожалуйста. А как же твой пресловутый GPS-навигатор? Он потерялся, так же, как и я. Что ж, ладно. Если все то, что ты нам поведала, правда, тебе надо его найти. У тебя нет другого выбора. Легко сказать. Тот первый официант, который еще назвал его Ромео, должно быть, он его знает? Нет, я спрашивала. Он знает о нем не больше, чем я, и никогда его здесь с тех пор не видел. Черт! Значит, ты берешь компас, расширяешь область поиска вокруг места вашей встречи и обходишь все близлежащие рестораны. Все? Есть другие идеи? Хочешь завесить его фотороботом триумфальную арку? Но на это потребуется уйма времени. Возможно, но выбора у тебя нет. Почему? Почему? Да потому что мы заскучали. Нам надоело выслушивать твои внутренние монологи в темноте. Нам плевать на твои душевные состояния, наплевать. Они у каждого есть, знаешь ли, у каждого. А мы-то хотим историю. В конце концов, мы затем и пришли. Уф. Чего, уф? Что случилось? С чего это ты насупилась? Я боюсь снова страдать. Но, Матильда, это же прекрасно, страдать, когда ты в отличной форме. Это привилегия. Только мертвые больше не страдают. Так что возрадуйся, красавица. Иди, беги, лети, надейся, разбивайся, ошибайся, пускай кровь, кровоточи. Или чествуй, но главное живи. Поживи хоть немножко. Твой гладкий зад и благоухающий мускусом и фруктами ноги, ну-ка, подвигай ими, покажи, как ты это умеешь. Потому что ты, обрати внимание, морализаторствуешь тут с важным видом не меньше, чем мы. Так что давай, оскорбленная малышка из дорогого квартала, бери на себя ответственность. Хоть раз в жизни до конца последуй за своими убеждениями. Забудь свой компьютер, комфорт, сестричек с розгами, о которых ты говоришь столько гадостей, хотя под их опекой на самом деле счастлива оставаться маленькой девочкой. Да, забудь об алкоголе, о своем дешевом цинизме и о своей матери, которая никогда не вернется. И... Ох ты, куда идешь? Не верю своим глазам. Мой велик! Ну да, это он, это мой дорогой Жано! Какое счастье! Он все еще здесь. Ох, ты все еще здесь, мой дорогой, ох, спасибо, ох, браво, ох, как круто. Ладно, давай, поспешим-ка домой, потому что нам надо набраться сил. О, да, у меня есть для тебя работа. Старая развалюха. Знаешь, Матильда, если ты в жизни чем-то по-настоящему дорожишь, сделай все, что надо, чтобы это не потерять. Не волнуйся, святой Жан-Батист. Не беспокойся. Хоть ты и не заметил, но под складками моего платья у меня тоже есть одна очень красивая цепочка.